Конечно, Джеков единственный зритель был папа. И как только Джек научился воображать себе, что в зале сидит Уильям, он завоевал сцену. С тех пор он чувствовал. Каждый шаг его, каждый миг жизни, он в объективе камеры, на виду у всех. Джек позднее узнал, что искусство актера несложное. В нем всего две тайны. Первая — ты должен уметь заставить зрителей влюбиться в тебя. Вторая — затем ты должен разбить им сердце. Как только Джек научился воображать, что в любом зале где-то, в темном углу прячется папа, он победил. С тех пор он мог сыграть все. Все, что угодно. «Подумай, Джек», — упорствовала мисс Вурц, — «кому в сердце ты хочешь проникнуть? Ну, кто это?» «Папа? Отличная идея! Для начала очень неплохо», — восхищенно сказала мисс Вурц, полыхнув родимым пятном и шрамом. «Давай посмотрим, как это работает в твоем случае». Все и в самом деле сработало на отлично. Даже когда кружке Джеку приходилось обнимать великаншу Конни, все сработало с первой же попытки. «Джейн», — сказал Рочестер Джек, — «осмелюсь сказать, вы полагаете меня презренным атеистом». И с этого момента зал принадлежал ему. Все выглядело до нельзя. Да колик смешно, но Джек завоевал даже Конни Тернбулл. Вот как он понял, что завоевал ее. В ответ на эту реплику она взяла его руку и поцеловала ее, но не притворяясь, а раскрыв губы, прикоснувшись к ней и языком, и зубами. «Отлично сыграно, Джек! Молодчина!» — шепнула Конни ему на ухо. Джек сразу почувствовал, как возненавидела Конни, сидящая в зале Эмма. Ее ревность ворвалась на сцену, как ураган. А больше всего в «Джейн Эйр» Джеку нравилась возможность побыть слепым. Разумеется, моделью для этой части роли Рочестера служила миссис Малькольм. Почему Джеку нравилось быть слепым? Потому что, когда он спотыкался и падал, на помощь к нему бежала мисс Вурц. Разумеется, она не могла ничем ему помочь, тем более что Джек только притворялся, будто ему больно. Зато восхищала Джека своими глупыми вопросами. «Джек, но почему же ты упал? Как же так получилось?» Первую сознательную реакцию вызвал у Джекова пениса вовсе не французский поцелуй Конни Тернбулл. Ну что вы, конечно, нет. Первую мысль в малыше пробудила мисс Вурц. Страсть к женщинам постарше. Она пробудилась в Джеке еще в Осло, во время разговора с Ингрид Му, а преследовала его всю сознательную жизнь. Руки у мисс Вурц были не больше рук ее же учениц третьеклассниц. Когда она утешала одну из них или одного из мальчиков, она всегда клала руку ребенку на плечо, и тот сразу чувствовал, как дрожат ее пальцы, словно там не рука, а маленькая трепещущая птица. Казалось, ладонь мисс Вурц собирается с минуты на минуту вспорхнуть и улететь прочь. Если бы одним прекрасным утром мисс Вурц в самом деле выпорхнула из окна класса и не вернулась, никто бы из третьеклашек не удивился. Такая она была хрупкая и изящная, словно из перьев. Но управлять детьми мисс Вурц не умела. Дети вели себя, в общем, нормально, не хуже других третьеклашек. Один только Роланд Симпсон впоследствии стал вести себя хуже прочих и в итоге попал в тюрьму. Джимми Бэкон, конечно, стонал, но с ним вообще было не очень весело. Однажды он вырядился на Хэллоуин привидением, то есть напялил на себя простыню, под которой не было ничего, совсем ничего, даже нижнего белья. И когда неожиданно, как из-под земли, перед ним появился серый призрак, Джимми так перепугался, что обкакался прямо в этой самой простыне. Мисс Живурц была столь хрупкой, что не справилась бы даже с приготовишками. Да что там, со своими собственными детьми. Интересно, наверное, ее сила умела проявляться лишь на сцене. Интуиция подсказала Алисе такое вот безжалостное объяснение характера мисс Вурц. Бедная Каролина. Глядя на нее, думаешь, что кто-то разбил ей сердце, а она так и не смогла это пережить. Главное, чему научила Джека мисс Вурц — жизнь не пьеса, жизнь — импровизация. Мисс Вурц совершенно не выносила импровизации. У нее дети железно заучивали реплики и произносили их точно так, как те были напечатаны. В театре мисс Вурц Джекова способность к запоминанию пришлась ко двору как нельзя лучше, а ее подсказка вообразить себе единственного зрителя стала для Джека настоящим даром и от нее, и от папы. Но Джек был внимательный ученик. Он извлек урок из беспомощности мисс Вурц в классе, из ее безупречного знания, как достичь успеха на сцене. Ему сразу же стало ясно, что успеха в жизни без умения импровизировать не достичь. Нет, кто бы спорил, роли-то надо знать на зубок, это верно. Но в иных ситуациях ты должен сам придумывать себе реплики, экспромтом. Мисс Вурц полностью завладела мыслями Джека, и потому что многому могла его научить, и потому что многое не способна была исполнить. Неудивительно, что в своей памяти Джек отвел ей куда больше места, чем девочкам. Более того, она стала частью его жизни. Мисс Вурд частенько снилась Джеку, он ее, конечно, целовал. А одета она была, конечно, не как школьная учительница. Во сне она являлась Джеку в старомодном дамском белье, какое Джек впервые увидел в каталогах у Лотти. В связи с этим его очень беспокоила одна вещь. Почему-то это белье каталоги предлагали для двух категорий женщин — тинейджеров и незамужних. Джек так никогда и не понял, почему эта женщина, выйдя замуж, начинает носить другое белье. Изредка мисс Вурц и правда появлялась перед учениками и ученицами в кремовой, почти прозрачной блузке. Но в классе было холодно, так что обычно поверх блузки красовался свитер, каждый день новый. Все это очень мисс Вурц шло. Алиса сказала сыну, что это кашемировые свитера, значит, денег, что мисс Вурц получает в школе, на них никак не может хватать. «У этой Вурц точно есть дружок», — говорила Эмма, «причем богатенький и уж точно с хорошим вкусом. Так я думаю, по крайней мере». Джек не уставал опровергать обвинение Эммы, что у него стоит на Конни Тернбулл, особенно что стоит всякий раз, как она целует ему руку. Он клялся, что малыш ну никак не реагирует, когда Джек обнимает Конни Джейн, зарывшись по необходимости ей в груди.